Эх, если бы еще на берегу были нормальные батареи, а не обманки, вздохнул рядом Брюмер. Не обманки, поправил я его, просто легкие пушки. И пугачи, хихикнул от нервов артиллерист. И пугачи, согласился я. Действительно, если бы мы поставили на берегу обычные полевые пушки, то японцы по одному звуку залпа смогли бы догадаться, что те им не страшны. С опытом и не такое начинаешь замечать на глазок. Именно поэтому мы добавили к нормальным орудиям детскую поделку. Пара стальных труб с порохом, которые выстрелить, конечно, не смогут, но вот басовито бабахнуть, добавляя дрожи в коленях, это вполне. Тем временем избиение японского флота продолжалось. Вслед за Асамой на дно отправился еще один миноносец, а оставшиеся четыре, бросив попытки вытащить своих из воды, поспешили отойти под прикрытие фортов Инкоу. За кораблями назад потянулись и все отряды, стоящие за пределами города, и за какой-то час все море и все внешние укрепления остались за нами. А еще, с учетом того, что ушедшие было вперед миноносцы сначала вернулись за утопающими, а потом не решились снова пройти над минами, получалось, что о нашем успехе никто во внешнем мире пока не знает. И это открывало очень интересные перспективы. Капитан Яко с самого детства знал, что его имя означает «ребенок моря», и, возможно, это и определило его судьбу. Увы, из-за слабого здоровья на военный флот он не смог попасть, но и так он сумел показать себя. И сейчас именно его транспорт Тачибанамару, несмотря на скромные 6000 тонн водоизмещения, шел первым в колонне с оружием и припасами, отправленными в осажденный Инкоу. Злые языки иногда болтали, что против грозного русского Макарова городу не устоять даже при поддержке флота. Однако сам Яко не сомневался в силе японских моряков, тем более что капитаном на прикрывающем город Асами служил его старый товарищ Есиро Куро. Они когда-то росли в одной префектуре, даже жили в соседних домах, и теперь Яко искренне радовался, что может помочь старому другу удержать русского дьявола. Нет, возможно, против канонерок Макаров что-то и смог бы придумать, но вот полноценный броненосный крейсер. Нет, такую силу не остановить. И пока новый русский флот не придет к берегам Китая и адмирал того не заберет Асаму для большого боя, до тех пор Инкоу будет неприступен. Тайсё, старший помощник позвал капитана, и сердце Яко, как обычно, сжалось. В детстве ему очень нравилось это прозвище, но чем взрослее он становился, чем яснее понимал, что никогда не получит это звание на самом деле, тем больнее было его слышать. Да, похрустев просоленными суставами, Яко потянулся и вышел на мостик. Подходим к Инкоу, Тайсё, только там что-то странное. Яко поднял подзорную трубу и оглядел окрестности. Нигде не было видно Асамы, от этой новости его сердце неприятно сжалось, но в то же время нигде не было видно и русских. Их сплошная линия укреплений, которую он разглядел, когда они подвозили припасы в прошлый раз, казалась покинутой. Тогда, конечно, были сумерки, и деталей было не видно, но сейчас, там определенно больше никого не было. Вызовите город, избавьте ход до 4 узлов, Яко решил не спешить. Инкоу на связи, радиотелеграф, выделенный головному кораблю каравана, отозвался почти сразу. Все коды переданы верно, сообщают, что ждут нас. Связист принял сообщение целиком и повернулся к капитану. Спроси, где Асама и где русские. У военных, думаете, они ответят? Связист вытаращил глаза, но, увидев сжатые губы Яко, передал все, как и было приказано. Передают. Капитан, вы с ума сошли? Следуйте в порт. Скорость до нуля, Яко выдохнул. И передавайте, что либо они ответят на мои вопросы, либо я уведу караван обратно, и отвечу за это. Передаю, связист сглотнул. Следующие 10 минут все стоящие в рубке люди нервно слушали перестук ключа, а потом, Инкоу ответил, русские поняли, что ничего не могут сделать, и ушли. Асаму и половину миноносцев отозвали обратно к того, а вам, капитан, придется ответить прямо тут. Половину, Яко поднял глаза к старому, но все еще идеально прокрашенному потолку. Передавайте вопрос. Говорят, связист успокоился и теперь с каждой минутой смотрел на своего капитана со все большим уважением. Русские устроили диверсию. Потопили несколько миноносцев, и мы сможем увидеть их по пути в порт. Асама тоже пострадал, и поэтому в том числе был отозван. А теперь городу нужны припасы, и если мы их не привезем, то военные позаботятся, чтобы каждый из нас отправился в тюрьму до конца своих дней. Капитан, связист посмотрел на Яко с такой надеждой, что стало очевидно. Угроза его зацепила, да и остальные в рубке начали перешептываться. Сам капитан еще чувствовал что-то неправильное в ситуации, но, в то же время он понимал, что если не поспешит, то его же люди могут его скрутить. Кто бы ни проводил переговоры с той стороны, опыта и умения запугивать ему было не занимать. Малый вперед, Яко кивнул штурману и довел корабль до входа в залив. Тут им приказали остановиться, пока не приедет лоцман, чтобы провести их через минные постановки. И он действительно приплыл. Японец, представившийся Сайго Такамори, из тех самых Такамори. Впервые за последние несколько часов Яко позволил себе выдохнуть. Представитель старого сацумского рода точно бы не стал работать на врага, а значит, все его предчувствия – просто старость, бывает. Окончательно успокоившись, капитан подошел к краю мостика и начал крутить головой, пытаясь высмотреть те самые мины. Не увидел, зато смог разглядеть силуэт затонувшего недалеко от берега миноносца. А потом, стоило им подойти вплотную к площадке с кранами, как двери ближайших ангаров распахнулись, и оттуда на корабль уставились черные жерла пушек, несколько десятков. Яко замер, не смея пошевелиться, и тут к тяжелому молчанию стальных орудий добавился топот ног. Сначала на причал, а через пару мгновений и на палубу корабля начали забегать солдаты в мундирах русской императорской армии. Как же так? В голове Яко крутились только эти три слова. Глава 11. Потопить флот, захватить город, взять добычу. Кажется, это должен успеть каждый мужчина. Как ни странно, стоило нам добиться успеха на первом этапе, как это потянуло за собой все остальное. Отошедшие в инкау японцы собирались яростно защищаться, но кто бы им дал. Еще до обеда мы удлинили железную дорогу, сделав разворот возле города, потом подтянули шары для корректировки, а дальше дело техники. Подавили одну за другой все батареи, подошли ближе, добили остатки японской артиллерии, а заодно и миноносцы, у которых самый крупный калибр уступал нам в два раза, и не было возможности что-то сделать на нормальной дистанции. Ну, а потом штурм. Роты 1 и краткая дивизия Шереметьева ворвались в город, зачищая плацдарм, а потом и рассекая инкау на две части. Ночью было немного нервно, но у японцев не нашлось командира, который смог бы придумать что-то большее, чем атаки в лоб. Выстояли, а потом продолжили работу. Разбили город на четыре части, потом на отдельные квадраты. Снаряды, гранаты, ничего не жалели. В паре мест враг, впрочем, успел неплохо закопаться, и обстрел издалека ничего не давал, но мы не спешили. Зачистили те места, где было проще, а к самым укрепленным позициям прямо по городским улицам проложили временные железные дороги. Можно было и на своих плечах пушки дотащить, но зачем, если на поездах быстрее? Да и волю к сопротивлению они подрывают лучше. Отряд в подвалах городской администрации мы взяли сразу, в порту, где защитники пытались прикрывать свои позиции с полузатопленного своими руками миноносца, пришлось повозить чуть дольше, но тоже взяли, а заодно захватили в плен двух оглушенных японских командиров, которые и смогли организовать этот узел обороны. Лейтенанты Хая Тада и Ямада Тадза. Я решил обязательно с ними поговорить, когда придут в себя, но сразу на это времени точно не было. Надо было дальше зачищать город, считать захваченные японские припасы, готовить новые рубежи обороны на суше и на море. Первым делом, впрочем, я послал пловцов к затонувшему на мелководье Асами. Наши моряки подсказали, как можно нырять даже в такую погоду, натерев тело жиром, и несколько добровольцев пошли пытать удачу. Артиллеристы, штабисты и даже пехотные офицеры все дружно настаивали на том, что нужно постараться как можно скорее снять пушки, но это точно было дело не быстрое, если вообще возможное. А вот на мостик, в каюту капитана и, наконец, в радиорубку ныряльщики заглянули в первые же минуты, и удача оказалась на нашей стороне. Тетрадку с кодами для связи не успели уничтожить, и таким вот образом мы получили возможность выйти на второй этап операции с захватом идущих в город транспортов. Повезло, выдохнул стоящий рядом со мной Врангель, готовый двинуть своих казаков вперед в случае неприятностей. Вовсе нет, не согласился я с бароном. Мы, вообще-то, с самого начала работали на этот успех. Связисты, которые глушили все передачи. Ваши пластуны, которые нашли каждый телеграфный кабель, идущий из города. Причем даже те два, которые были закопаны. Если бы не это, враг бы просто передал сообщение о потерях, и любые наши находки не имели смысла. Если честно, не думал с этой стороны, Врангель растерянно почесал лоб. С победами всегда так. Если хочешь выжать из них побольше, Надо, чтобы все работали как единое целое. Кстати, теперь можно будет связаться с французами, напомнил Агинский. Пусть везут свои пушки, пока японцы сюда весь свой флот не пригнали. Весь не пригонит, покачал я головой. Тогда ведь наши смогут из Порт-Артура выскользнуть. А то, несмотря на то, что город еще держится, там до внутреннего рейда уже месяц как японские пушки добивают. Пусть не точно, пусть на излете, но все равно неприятно. Пригонит, не пригонит. Мне кажется, нет смысла гадать, а вот поторопиться с французской посылкой очень бы хотелось, просиял Брюмер, которого я включил в группу по продумыванию новой техники, и теперь штабист рвался перейти от теории к практике. Алексей Алексеевич, повернулся я к Агинскому, вот как вы думаете, если французы узнают, что мы захватили Инкау и собираем тут японские транспорты, они нас сдадут, японцам, им в том числе. Если честно, мне кажется, что господа Пикар и Думерк уже осознали, что сотрудничество с вами может дать им больше, чем мелкая подлость. Но, я уловил явную паузу, но японская разведка раскинула свои сети не только у нас, а у французов с безопасностью и умением хранить секреты большие проблемы. Так что, может, и не сами, но новости из Ханоя доберутся до Токио уже сегодня. Я тоже так думаю, кивнул я. Поэтому предлагаю не спешить, вот раскроют нас японцы сами, тогда и вызовем французов. А пока, давайте посмотрим, что еще нам подкинет госпожа удача. Мы еще немного постояли над шумящим словно муравейник городом, а потом все разбежались по делам, их было еще очень много. Надо было вместе с артиллеристами напомнить еще не приставшим к берегу кораблям, чтобы они не дергались, вместе с казаками и разведкой рассортировать новых пленников, вместе с нестроевыми начать выгрузку и сортировку прибывших из Японии ящиков, вместе с 1М конно-пехотным и саперами продолжить операцию прикрытия, а то тут ведь в чем проблема, если утонувшие миноносцы мы встроили в легенду, мачты аса мы обломали без особых проблем, то вот торчащие в метре от поверхности воды трубы крейсера уже не оставляли сомнений, что тут что-то пошло не так, надо было их как-то прикрыть, и именно Александр Александрович предложил выпустить над проблемными местами якобы рыбацкие лодки. Подобные стаи рядом с берегами Китая никого не удивляли, сети, люди, шум и гам, глаз просто старался побыстрее проскользнуть мимо. Вот и наши гости ничего не заметили, а завтра, когда придут новые транспорты, еще и погода должна испортиться, вообще ничего видно не будет, но ведь на этом, хочется верить, еще ничего не закончится, будут новые дни, некоторые даже солнечные, в общем, мачты трубы асамы нужно было дальше разбирать и прятать, что мы и делали, и стук сбивающих заклепки молотков летел над волнами, вечером, как обычно, было собрание штаба и подведение итогов дня, разобрали 90% грузов с последнего каравана, докладывал Мелихов, там еда и снаряды. Правда, не знаю, будет ли кто-то из наших есть этот японский рис, даже если прижмет. Закидывайте в Китай через Ичжоу, сразу предложил я. У них с едой всегда проблемы, а так пойдет на оплату железной руды и металлолома, который мы от них возим. Можно не строевые части на рис перевести, предложил задумчивый Лосиф. У нас там все равно по большей части местные. Им эта еда привычна, но выделять чужих в своей армии мы не будем, остановил я штабиста. Тем более свежий хлеб очень помогает от желудочных болезней, так что на здоровье не экономим. Тогда, согласился Лосиев, рис в Китай, но немного оставим себе про запас, а то если наши в случае чего сухари поедят, то у местных от них заворот кишок. Если я правильно помню последнюю записку доктора Слащева, все верно, запас оставляем, кивнул я и повернулся снова к Мелихову. А что по артиллерии и снарядам получается? По осадной артиллерии. У нас две батареи по 4 пушки, на каждую по 450 выстрелов. По новым скорострельным 76-миллиметровым пушкам, тут самая проблема. Армия их нам ни разу не выделяла, только то, что взяли в бою. 3 неполные батареи, немного до дивизиона не дотянули, зато снарядов почти по 1000 штук. Горных пушек, наших и японских, 2 полных дивизиона и те конные батареи, что приданы кавалерии. Японских снарядов с шимозой почти по 1500 штук, наших с пироксилином, по 800. Мортиры и гаубицы, мортиры выбивают часто, но мы прямо перед Инкау их пополнили, снова 28 штук. Снарядов, правда, всего по 200. Гаубиц, 2 штуки, снарядов, по 98. А разве у японцев ничего не захватили? С надеждой спросил я. Они-то точно из них стреляли. Увы, несмотря на скорость нашего продвижения, японские артиллеристы успели все подорвать. Мелихов покачал головой. Жалко, я вздохнул и посмотрел в сторону моря. Ну, может, завтра еще подвезут? Завтра нам снова привезли риса и, словно дразня надеждой на что-то большее, снаряды для гаубиц, доводя наши запасы до 200 штук на орудие. На третий день, только рис. И у японцев начали появляться вопросы, почему в порту стоит столько кораблей. К счастью, Казуэ и Сайго отрабатывали на все 100. Я, если честно, опасался, что они откажутся, но брат с сестрой Такамори на разрыв контракта не пошли. Девушка делилась вводными по тем капитанам, что к нам приходили, а Сайго, только добравшись до транспортов, строил их команды так, что там никто даже пикнуть не смел. На четвертый день у нас появилась первая сложность. Транспорты с солдатами, предупредила меня Казуэ, опознав содержимое кораблей только по обводам. И аж 2 крейсера сопровождения, добавил Афанасьев, принявший на себя командование береговой обороной. Я тоже видел 2 вооруженных до зубов корабля, которые пока держались чуть мористее, но которые уже скоро подойдут почти вплотную к берегу. И этим заткнуть рот будет уже совсем не так просто. К счастью, мы готовились, рассматривая в том числе и такой состав гостей. Выпускаем рыбаков. Я принялся отдавать приказы. Поднять шар. Присоединился Ванновский, а потом, чуть понизив голос, спросил у меня, может, все-таки стоит повесить на него японский флаг, чтобы никто точно ничего не заподозрил. Зачем? Я улыбнулся. Японцы на свои ничего не вешают. Мы тоже. Нет, мы не будем привлекать внимание ничем необычным. Сайго готов выдвигаться, доложила Казуэ. Но он говорит, что от входа в бухту будет видно колокол, который вы готовите для подводных работ. Ничего страшного, успокоил я и японку. Если будут вопросы, то пусть так и отвечает. Да, хотят что-то поднимать. Что именно, не знаю. Как работает, тоже, но, между нами, такие кессоны уже несколько сотен лет используют. Так что вряд ли флотских он удивит. Правда, используют, не совсем такие, но, в целом, правда. Я на мгновение задумался, представил себя на месте японского капитана, подумал, что на самом деле могло бы меня смутить или наоборот снять все вопросы. Ответ пришел сам собой. И добавьте, я широко улыбнулся, что это все подготовили приглашенные английские инженеры, которые просили как можно скорее освободить левую часть бухты для продолжения работ. Подальше от Асамы и прямо напротив той батареи, что вы спрятали на берегу, Казуэ понимающе кивнула, и на ее лице не мелькнуло ни тени эмоций. И опять мне показалось, что девушка вот-вот сорвется, но нет. Пальцы сжались в кулак, губы превратились в тонкую нитку, глаза сощурились еще больше, чем обычно. И все, пока Казуэ держалась, и хотелось верить, что она не решится на какую-то глупость. Иван Петрович Павлов вышел на вокзал станции Лиаян и огляделся по сторонам. Как же далеко тут было от дома, от родной Рязани и не менее родной Москвы, и в то же время, люди здесь были те же самые, и русские, и местные. Неважно, кто и как выглядел, главное, что голова и нервная система у них работали одинаково. В этом 1904 году Иван Петрович получил Нобелевскую премию за работу по физиологии пищеварения, но все равно главным своим интересом еще полный сил 55-летний доктор видел именно изучение природы психофизиологических процессов. А в таком деле если и начинать, то с самого главного, с головного мозга. Павлов невольно подумал, как же мало о нем сейчас известно, хотя это с какой стороны посмотреть. Так, сам Иван Петрович находил немало интересных фактов, только подтверждающих его интерес. Например, в Крымскую войну англо-французские войска потеряли до 28% раненых от черепно-мозговых травм. В последующих конфликтах это соотношение могло меняться в зависимости от интенсивности боевых действий, но ниже 20 не опускалось. До Макарова и его касок, которые свели долю умерших от ран в голову до смешных 2%. Впрочем, Павлов старался себя не обнадеживать. Все-таки цифры, которые использовал доктор нового русского генерала, были посчитаны им самим, и нельзя было поручиться, что все настолько хорошо. Однако надежда была. «Иван Петрович, это вы?» Павлов обернулся на голос и увидел незнакомого мужчину в гражданской одежде. «Меня зовут Илья Генрихович. К Короленко. Я фельдшер, ой, уже доктор. Один раз попал на вашу лекцию и теперь сразу узнал. А вы к нам приехали, я могу вас отвезти. Часть отделений уже перебрались поближе к НКУ, но наше нейрохирургическое пока придержали. Нейрохирургическое отделение, здесь, в Маньчжурии? Переспросил Павлов. Да, все травмы черепа или повреждения нервной системы. Это когда остальные не могут понять, что с раненым, это к нам. Короленко с каждой секундой говорил со все большим и большим воодушевлением. У меня вот напарник, тоже молодой врач, доброволец, Коля Бурденко, так он настоящий гений. Больше 40 трепанаций сделал, и все выжили. Что вы говорите? Коля вообще везучий. Однажды он с самим генералом Макаровым операцию делал, ассистировал ему. Впрочем, и мне тоже довелось. Правда, я только с анестезией помогал, но все равно, когда видишь, как Вячеслав Григорьевич делает то, что считалось невозможным, внутри пробуждается что-то новое. Наверное, это вера, что и тебе все по силам. От голоса бывшего фельдшера у Ивана Петровича по спине пробежали мурашки, но он постарался не обращать на это внимания и продолжил расспросы, удивляясь неожиданным и таким очевидным вроде бы деталям. Были технические моменты, например, аспиратор, прибор для отсасывания септической жидкости и дезинфекции раны прямо в процессе операции, или организационные, вроде палаты пробуждения, когда за ранеными после операции на мозге отдельно присматривали, и даже был отдельный постоянный пост сестер только для таких больных. А еще, Короленко провел Павлова на отдельный поезд до госпиталя, заставив в очередной раз сравнить Маньчжурию и то, что он видел в Москве, Санкт-Петербурге и даже Европе. Совсем не в пользу для Запада. Мы сейчас над такой штукой работаем. Над какой? Павлов заинтересовался еще и потому, что раньше его спутник ни разу не задумывался, стоит ли о чем-то промолчать. Вы же тоже используете рентген-аппараты, продолжил Короленко после небольшой паузы, и Иван Петрович кивнул. И наверняка обращали внимание, что порой на снимке очень непросто что разглядеть. Тут зависит от качества аппарата и реагентов. Павлов вздохнул про себя, невольно радуясь, что хоть в чем-то еще не отстает от этих диких мест, а не только. Обрадовался Короленко. Мы как-то пожаловались генералу, что приходится пилить слишком большие дырки в черепе, потому что не всегда точно понятно, а где проблема. И тот, даже не думая, сразу предложил взять и просто подсветить сосуды. Понимаете, наверное, Иван Петрович от неожиданности идеи чуть не впал в ступор. Наверное, в этот момент у него остались только две мысли. А разве так можно? И я тоже хочу. Коля после этого сутки не спал, а потом поймал Вячеслава Григорьевича, час записывал его мысли, и вот мы с тех пор дорабатываем эту технологию. Назвали снимок с контрастом. Подождите, Короленко словно что-то вспомнил. Закопался в вещи и через несколько секунд вытащил из прижатой к груди кожаной папки бумагу с такой точной и детальной картой сосудов, которую Иван Петрович никогда в жизни не видел. Это снимок сосудов головного мозга. Подсветили с помощью раствора йода. Вводили его через бедренную артерию, она толстая, и если аллергическая реакция будет, всегда можно успеть поправить. Жалко, что до препаратов, которые бы могли блокировать гистамины, еще далеко, но есть пара врачей, которые и над этим работают. Гистамины? Павлов услышал новое слово. Точно, эту же статью еще никто не взял на печать, возмутился Короленко. Один американский журнал написал, что мы проводим опыты на пленных японцах, и теперь все дружно делают вид, что ни доктора Слащева, ни нас всех просто не существует. А гистамины? Это не моя специальность, но это что-то вроде рецепторов, которые за все аллергические реакции отвечают. Их несколько видов, и каждый можно блокировать, чтобы организм не отвергал лекарства, ну, или препараты, которые нам нужны, чтобы понять, какие лекарства давать. Короленко еще долго рассказывал, но Иван Петрович, поражаясь каждому слову самого обычного рядового врача, сначала должен был разобраться в главном. Простите, он дождался паузы в речи своего спутника. А на самом деле вы опыты на японцах проводите или нет? Мы их лечим, Короленко пожал плечами. Если можем, обычными методами. Если не можем, признаемся и предлагаем попытаться сделать что-то новыми. По каждому случаю есть подписанное разрешение и история болезни, чтобы не было никаких недомолвок. А этим им бы только оболгать тех, кто и вправду что-то делает. И самое обидное, наши русские доктора, которые вроде бы и должны поддерживать своих, больше верят иностранным журналам, чем своим товарищам. Иван Петрович на мгновение задумался. С одной стороны, использовать согласие смертельно испуганного человека, находящегося в плену, не совсем этично. С другой, с историями болезни всегда можно будет проверить, действительно ли не было другого выбора и не переступил ли кто грань человечности. Как и в самих лечебных делах, тут тоже чувствовался системный подход. А значит, когда-то и резать людей для спасения жизни пытались запретить. «Нам еще долго ехать?» – спросил вслух Павлов. «А то уж больно хочется вживую посмотреть на то, как вы тут работаете». Глава 12. «Считаю, пузатые транспорты, к нам приехали минимум пара батальонов, и это очень хорошо, учитывая привычку японцев обеспечивать каждому отряду запас автономности. Припасов у них должно быть прилично. И артиллерия. Да, такой отряд точно не отправили бы без артиллерии. Единственная проблема – военные корабли. Два крейсера, не броненосные, как Асама, но и так у них хватит орудий, чтобы доставить нам неприятности. А еще они не пускают ко мне моих пленных и мои пушки. И никакие хитрости по радио с такими серьезными ребятами не помогают. Чертов, того, как же вольготно сейчас чувствует себя японский флот, что может так разбрасываться силами. Ну, что, я посмотрел на Чернова, закончившего принимать последние сообщения. Говорят, встанут на внешнем рейде и отправят к нам офицеров на шлюпках для проверки ситуации, чтобы протянуть кабель для телефонного разговора. Нехорошо, если нужную картинку для ограниченного обзора и спорта мы бы еще смогли организовать, то вот разговор голосом моментально нас выдаст. Может, объявим карантин, предложил Мелихов. Скажем, что у нас холера разгулялась, предложим высадить новеньких отдельно от наших. И как раз у Кизалгау есть мель подходящая, отправим японцев, куда и хотели. Не поверит, Ванновский покачал головой. Когда причины разные, а ведут все время в одно место, тут кто угодно насторожится. А что, если налет устроить? Загорелся Буденный. У нас конница все равно за городом, я за полчаса доберусь до них, все объясню, и мы хорошенько попылим. А японцы решат, что это русские возвращаются, подхватил идею Лосев. Если добавить еще поезд да взорвать несколько зарядов на севере города, то будет вполне похоже на начало удачного штурма. Под такое дело вполне можно будет попросить их об огневой поддержке. И пусть они хоть кабанчиком, хоть тушкой, но зайдут в бухту. А дальше мы уже никого не выпустим. Не выпустим. Решительно кивнул Афанасьев, подтверждая слова штабиста. Даже если на мины никто не выбросится, и оба корабля дадут бой. Это все-таки обычные крейсера, не броненосные. С короткой дистанцией мы таким и нашими 6-дюймовками сладкую жизнь устроим. А ночью, если выстоит, можно будет и на десант замахнуться, помечтал Шереметьев. Лодки-то есть, их еще далеко не увозили. Если отвлечь внимание, да подплыть и запалить пару зарядов в нужных местах, то хрен нас японцы отбить смогут. План чем дальше, тем больше обрастал деталями. Появлялась вариативность, подстраховка, и что особенно приятно, рисков было не очень много. Не сработает, ну, значит, не завалим эти крейсеры, не наберем новых пленников. Ничего страшного, просто случится то, что и должно было случиться, когда мы взяли Инкау. Врагу придется признать потерю и двигаться дальше. Вот только, Казуя, вы с Сайго справитесь, я понял, что дальше тянуть уже нельзя. Повернулся и посмотрел на замолчавшую в последние минуты японку. Все-таки все наши планы строились в том числе и на том, что мы сможем и вживую говорить с нашими гостями. Случайные пленники на это не годились, так что вся надежда была на Такамори. И вот я смотрел на девушку, та буравила меня взглядом в ответ, и с каждой секундой становилось все очевиднее, что простого решения не будет. 2 минуты, принял я решение, а потом ухватил Казуи за руку и вышел с ней на свежий воздух. Я, оказавшись со мной наедине, обычно гордая и строгая японка словно сломалась. Прямая струна спины согнулась, глаза опустились, а руки начали дрожать. Никогда ее такой не видел. «Я понимаю», — вздохнул я, — «не понимал бы, не было бы этого разговора. По крайней мере, вот так, между нами, я». Казуи сжала кулаки и вскинула голову. «Я не буду вести японские корабли на убой. Вы не представляете, сколько стоил моему народу этот флот. Сколько семей голодает, сколько работает за копейки, как вы говорите, чтобы ты сумел получить все это оружие. А тут, удачная позиция, незамысловатая хитрость. Это ведь может сработать. Я знаю наших капитанов, они могут смотреть на всех остальных сверху вниз, Но, если армия попросит, флот всегда скажет «да». Мы же один народ, одна страна, и я просто не смогу. К демонам сделку, к демонам всяких хитромордых чиновников, к демонам вас, генерал. Как насчет пересмотреть сделку? Просто сказал я, и японка замерла. Что вы имеете в виду? Раньше мы делали вид, что вы ищете шпионов. Но и вы, и я знали, что японцев вы мне никогда не приведете. В то же время ваши успехи в защите от других иностранцев было бы глупо игнорировать. Так, может, к демонам не меня, а условности, вы разрешите мне не работать против Японии? Да, будем считать, что как будто у нас союз, и вы помогаете этому союзу против внешних врагов. Это устроит вашу честь? Устроит. И я могу обещать, что не буду передавать своим информацию о вашей армии. Мы разве не договорились, что не будем лукавить? Не знаю, были ли иллюзии у плеве, но лично я не сомневаюсь, что, если у вас будет возможность, вы нас сдадите. Но искать ее сама не буду. И голос Казуи дрогнул. Еще в Лиаяне мне подбросили вот эту фигурку. Девушка показала грубоватую, вырезанную из дерева фигурку коня с крыльями. Пегас, так назывался корабль, на котором один японец однажды поехал учиться в Англию и начал строить свою карьеру. С тех пор она служит символом его приглашения на разговор. Князь Итахирабуми. У меня в голове всплыли сначала ассоциации, а потом имя. Вы знаете. Впрочем, я не удивлена. Но тогда вы должны знать и то, что он всегда хотел не войны, а союза с Россией. И ваши недавние слова. Шутка про тот же самый союз. Или это не совсем шутка? Я не стал отвечать. Возможность найти друзей в Японии, которых хватило бы, чтобы не уничтожать врага, тратя наши общие силы, а превратить его в союзника, чтобы готовиться к встрече с теми, кто на самом деле хочет и может уничтожить Россию. Это было слишком хорошо, чтобы я в такое поверил. Точно не сейчас, точно не просто так. Но дать добро Казуи на продолжение контактов, тут мы сразу договорились. Пришла пора возвращаться в штаб и решать, что мы будем делать дальше без помощи японцев. И все, Казуи не выдержала. Вы просто уйдете? Просто откажетесь от возможности ослабить японский флот на еще два корабля. А я смог бы заставить вас сыграть свою роль силой? Я пожал плечами. Нет. Казуи покачала головой. Тогда о чем говорить? Да, отказываться от удачной возможности ослабить врага я не буду, но и строить на ней всю свою компанию я тоже не собираюсь. Не вышло с кораблями, ничего страшного. Впрочем, а кто сказал, что мы не справимся сами? Лицо Казуи побелело, у нее сразу же появилась целая куча вопросов, но я только улыбнулся и направился обратно в штаб. Война продолжалась. Поправляю стул, чтобы вместе со вторым они стояли на равном расстоянии от стола. Мелочь, но раз уж я решил устроить себе первый выходной с начала войны, пусть все будет идеально. Уже можно? Немного хриплым голосом спросила Татьяна. Точно, тут же ветер, как бы не простыло. Я поспешил подойти к девушке и аккуратно снял с ее глаз повязку, которую сам же и завязал, когда мы подъезжали к бывшей высоте номер 3 за деревней Кизаугл. Хотя тут правильнее было бы сказать, и бывшая высота, и бывшая деревня. Как вы ловко придумали, Татьяна оценила столик с едой, стулья и вид на бухту и город, где продолжала кипеть работа. Пришлось, я помог княжне присесть и укутаться в плед, чтобы ее не продуло на позднем сентябрьском ветру. После вчерашней заварушки я заставил своих офицеров взять хотя бы по полдня отпуска, чтобы перезагрузить голову, но они согласились только при условии, что я тоже последую их примеру. Шантажисты, и однажды им придется за это ответить. Я изобразил злобную ухмылку, и Татьяна звонко рассмеялась. «А меня вы почему позвали?» – спросила она через пару секунд, и вот на этот раз ответить честно было уже сложнее. «Мне нравится проводить с вами время», – выдал я полуправду, «и вас тоже нужно было вытащить из госпиталя, так что давайте наслаждаться моментом». Чаю, вместо положенного на такие мероприятия вина я выбрал кое-что потеплее. Агинский со всем столичным шармом и легкостью предлагал взять для согрева водку, но вот настолько расслабляться я был еще не готов. А чай с Голяном, при всей его странности, когда он с непривычки прямо-таки шибает в нос, к нему быстро привыкаешь, и хорошему разговору он ни капли не мешает. Чаю, согласилась на мое предложение Татьяна. Кстати, а вы знали, что англичане всем рассказывают, будто это они придумали такие вот пикники, но на самом деле французы выезжали на них со всем шиком еще в 17 веке. Мне что-то такое рассказывал Джек, когда я собирался. Правда, он каждые 5 минут добавлял, что настоящие пикники с размахом есть только в Америке. Да, там любит размах, но мне вот нравится и вдвоем. Татьяна потянулась за кусочком сахара, и наши руки столкнулись. Вдвоем, я не спешил убирать свою, это больше римская традиция. Не в укор французам, выбираться на природу любили и умели еще во время самой Первой Республики. В этот момент в порту Инкоу что-то громыхнуло, не взрыв, просто какие-то железки, и наши мысли вынырнули из прошлого и вернулись к нынешнему 1904 году. Вчера к нам приплыл японский караван в сопровождении 2 крейсеров. После отказа Казуи мы нашли японского чиновника, который согласился на сотрудничество, устроили целую операцию, чтобы заманить вражеский флот в заминированную бухту, но японский капитан нам не поверил. Не знаю, что именно он увидел или услышал, но караван развернулся и пошел назад, а крейсера даже попробовали обстрелять город с внешнего рейда. И вот это было уже зря. На большой дистанции подбить японские корабли было непросто, но мы все равно попадали, разнося мелкие орудия, клиня крупные и оставляя подпалины на еще недавно таких идеальных корпусах. Полчаса они держались, но потом, когда наши гаубицы пристрелялись и при помощи шаров накрыли один из крейсеров, те просто бежали. И с одной стороны, это была неудача, но с другой, именно сейчас мы показали всем, что не просто захватили город, но и можем защитить его от вражеского флота. Не хитростью, а силой. Тоже очень большое дело. Может, вы расскажете, что нас ждет дальше? То, что не секрет, конечно, Татьяна отпустила мои пальцы, но теперь поймала меня взглядом. Все самое интересное, увы, всегда секрет, но я кивнул в сторону города и залива, где даже на расстоянии было видно, как кипит работа. Давайте мы просто обсудим то, на что вы сами обратите внимание и какие при этом можно сделать выводы. Так мы и что-то интересное накопаем, и я заодно смогу понять, а не слишком ли очевидны некоторые наши тайны. Как игра, княжна улыбнулась, и как планерка наших разведчиков. Тогда, девушка задумалась, я видела в порту подводный колокол, который вы крепите к одному из торговцев. Учитывая затонувшие на отмели корабли и то, что в армии всегда любят большие пушки, вы хотите снять пару орудий с Асамы. Пару? Все. Конечно, все. Корабль лежит так близко к берегу, у нас есть достаточно торговцев, с которых можно вести работу, колокол, чтобы не отвлекаться. Ну и, вы слышали о Николае Николаевиче Бенардесе? К сожалению, нет. Действительно, к сожалению. Увы, некоторые имена порой не получают того, что на самом деле заслуживают. Так вот, Николай Николаевич придумал несколько аппаратов, с помощью которых можно варить железо, ну или резать, все с помощью электричества. Я слышала про сварку. Точно, имя Бенардеса тоже. Кажется, это было 5 лет назад, тогда ему и еще Александру Попову присвоили звание почетных инженеров-электриков. А еще его упоминали в газетах буквально пару недель назад, в некрологе. Это печально, но его дело живет и точно будет жить еще очень и очень долго. Я расстроенно покачал головой. Княжна тоже замолчала, но, как оказалось, думала она в этот момент совсем не о потерях ученых мужей. «Подождите», — возмутилась она через пару секунд. «Я вот сидела, вспоминала про сварку и... А как вы собрались использовать ее под водой? Я видел размеры колокола, и даже на маленькие пушки вы его не наденете». Я вздохнул. «Когда мы обсуждали будущие работы с Мелиховым, я надеялся, что никто не обратит внимания на подобные мелочи, но Татьяне потребовалось на это меньше 10 минут, японцам и другим наблюдателям, вряд ли намного больше. И даже если они не найдут непосредственных свидетелей, то все равно будут вопросы. В сложных местах будем просто сбивать заклепки молотком и срезать специальными ножницами. Вячеслав Григорьевич, если мы докопались до какой-то тайны, так и говорите. Если же что-то еще можете сказать, то мне очень интересно». Я вздохнул. «В моей истории до подводной сварки дошли только в 1932 году, причем сама идея была довольно простой. На руки резиновые перчатки, чтобы не бахнуло, на электроды водоотталкивающую смазку, и вперед. Я про это рассказал своим без особой надежды, но саперы неожиданно сказали, что смогут повторить. В общем, пока остальные собирали кран для монтажа на кораблях и последующего подъема даже самых больших пушек, ребята с коричневыми погонами под командованием капитана Галицкого пытались творить историю. «Есть возможность, наконец», — ответил я княжне. «Детали не буду рассказывать, но есть. Опять вы сами придумали, я предложил, но вот делают самые обычные русские солдаты и офицеры. И если смогут, то это будет только их заслуга. Все бы так верили в простых солдат и офицеров. Татьяна широко улыбнулась. Кстати, а что за пушки на этом японском броненосце? Броненосном крейсере, поправил я девушку. То есть до полноценного броненосца Асама не дотягивает, но в то же время в отличие от обычных крейсеров сражаться в строю все же приспособлен. Значит, будет что-то больше 6 дюймов. С энтузиазмом прикинула Татьяна, а я невольно улыбнулся тому, до чего довела девушку война. Вон теперь с ней про артиллерию можно поговорить, и ей на самом деле будет это интересно. Будет, кивнул я, 4-8 дюймовки. Я слышал обсуждение среди раненых, что у японцев в основном пушки английские и германские, а эти чьи, и в чем разница? На Асами английские, все-таки его именно на острове строили, так что это творение Армстронг Уитвард. Неужели англичане отдали японцам пушки, которые ставят и на свои корабли? Почти, я задумался о том, были ли в этом времени экспортные версии оружия. И да, были. Например, в Англии уже используются снаряды с латунным корпусом. То есть внутри одного снаряда и собственно граната, и заряд пороха, чтобы долететь до цели. На Асами же и других японских кораблях латунные снаряды идут разве что для малых скорострельных пушек, а что-то больше 6 дюймов, и встречаем старые добрые картузы. Знакомое слово, это же мешочки с порохом. Точно, шелковые мешочки. Их закидывают перед снарядом, закрывают затвор, и вперед. Если честно, у такой системы есть даже плюсы. Можно корректировать мощность выстрела, все это занимает меньше места, но с общей гильзой пушка будет надежнее и баллистика предсказуемее, а это может решить исход боя. А германские пушки чем отличаются? Татьяна вспомнила, с чего мы начинали. У них тоже есть вариант с единым патроном, но и для Германии это дороговато, так что большинство крупных пушек все также с картузами. Если же говорить про главные отличия, то считается, что у них лучше сталь, поэтому германцы, добавив два слоя обручей на ствол, получают возможность делать заряды чуть мощнее, а значит, снаряд летит быстрее и дальше. Сколько? Кажется, Афанасьев говорил что-то о 9,13 километрах 2. Вообще, для этих калибров есть цифры по дальности в 12-15 километров, но все это уже после доработок по итогам русско-японской войны. А пока ориентируемся на итоги тестовых стрельб в 1901-1902 годах. Большая разница. Но попасть на таком расстоянии пока все так же непросто, так что говорить, что именно она будет решать исход сражения, еще рано. После 8 дюймовок, которые, скорее всего, придется оставить для обороны НКУ, мы еще час болтали про 14-6 дюймовок, которые пригодятся нам уже и в полях, про 20 скорострельных пушек, которые помогут проверить какие-то идеи по бронированным машинам еще до прихода посылки французов. Ну, и про 5 торпедных аппаратов, которые мы точно не сможем вытащить, но так бы хотелось. Хорошо посидели, вроде бы и о деле поговорили, но и на душе при этом было так легко. А потом пришло время возвращаться. Мы доехали до города, запрыгнув на площадку притормозившего перед внешним кольцом укреплений поезда. А на вокзале взгляд сразу же зацепился за еще один состав, которого тут не должно было быть. Разве что наши, наконец, зачистили ветку от Дашичала. Но зачем тогда первым делом отправлять сюда гражданские вагоны, еще и бесполезной нагрузки, да с отдельным паровозом, когда их постоянно не хватает? Сразу же появились недобрые предчувствия, и действительно, стоило нам выйти, как из того самого поезда показался какой-то столичный франт. Молодой мужчина лет 25, с прилизанной прической и редкими черными усиками. Николай, выдохнула княжна, как только его заметила. Татьяна, тот сразу же повернулся на голос девушки и расплылся в улыбке. А я тебя как раз и искал. От княжны его взгляд скользнул ко мне, потом остановился на наших сжатых друг у друга в ладонях пальцах, и вместо ленивой радости в голосе сразу появился лед. Николай Феликсович Юсупов, с кем имею честь разговаривать. Неожиданный гость смотрел мне прямо в глаза, и с каждым мгновением я все четче и четче чувствовал что-то знакомое, что передо мной стоит человек, очень и очень похожий на одну из проявившихся после переноса в это время частей моей личности, на убийцу. Глава 13. Стою, думаю, считаю, какова вероятность, что за полгода в этом времени в тот единственный раз, когда я решил сходить на свидание, оно закончится встречей с приехавшим из столицы бывшим. Статистическая погрешность. Но нет, вот она стоит и думает, как бы меня прибить, чтобы без лишних последствий. Или если очень припрет, то и с ними, легкая безуминка, горящая в глубине глаз, не оставляла сомнений, что этот человек ни перед чем не остановится. Вячеслав Григорьевич Макаров, представился я, продолжая думать, что же делать дальше. С другой стороны, а зачем искать сложные решения? Вячеслав Григорьевич, вы уделите мне минуту наедине? Юсупов предложил отойти поговорить. Более вежливо и почти куртуазно, но суть-то та же. Причем это был даже не вопрос, а утверждение, с которым так не хотелось спорить. Не думаю, что это имеет смысл. Я широко улыбнулся. Что вы имеете в виду? Вы приехали на территорию, где русская армия проводит секретную операцию, и вам придется ее покинуть. Вы угрожаете князю, вы спорите с генералом, я никуда не поеду. Тогда вы не оставляете мне выбора. Под арест его. Что-то мне подсказывало, что где-нибудь в Санкт-Петербурге жандармы или даже солдаты могли бы и не выполнить подобный приказ, но то в столице. Здесь же, в Маньчжурии, дежурящие на вокзале казаки Буденного резво подскочили к незваному гостю и скрутили ему руки за спиной. Спрошу еще раз, я подошел поближе и посмотрел молодому князю прямо в глаза. Вы уедете сами или мне вас арестовать за попытку помешать мне выполнять приказ императора? Вот теперь и Николай сумел почувствовать во мне что-то знакомое. По его телу пробежала дрожь, мышцы напряглись. Он словно забыл про удерживающую его веревку. Несколько мгновений мы давили друг друга взглядами, и, наконец, гость уступил. Не проиграл, а только признал, что здесь и сейчас сила на моей стороне. Я уеду, прикажите своим шакалам развязать меня. Рекомендую по возвращении домой проверить зрение, я не спешил отдавать приказы. Присмотритесь, это никакие не шакалы, это настоящие матерые волчары. На лицах нахмурившихся было казаков мелькнули улыбки. Вы же понимаете, граф Юсупов показал, что на самом деле прекрасно знает, кто я такой, что вам придется ответить за это нападение. А вы посмотрите по сторонам. Видите этот город? Мы взяли его у японцев. Там в порту под водой лежит броненосный крейсер, тот самый Асама, что начал эту войну. Так как вы думаете, князь, хватит ли мне аргументов, чтобы доказать свое право прогонять тех, кто мне мешает? Не всегда вы будете на коне, и тогда я позабочусь, чтобы вы уже не смогли подняться. Вы как будто провоцируете меня показать вам местный карцер. Тогда, может, хватит болтать, развязывайте вашу веревку, и я уеду. 10 минут, я кивнул казакам, чтобы те добежали до машинистов княжеского поезда и объяснили им политику партии. В итоге Юсупову еще какое-то время пришлось постоять с веревкой на руках, но в итоге мы его все-таки развязали, и даже не треснули напоследок, хотя казаки на меня так смотрели, что было очевидно. Только кивни, и хотя бы пару ударов по ребрам Николаю Феликсовичу достанется. Впрочем, меня устраивало и то, что он в принципе уберется как можно дальше отсюда. Как я рада, что он уехал. Татьяна, которая все это время молчала, наконец, взяла себя в руки. Увидела его и словно опять стала той старой собой, какой была раньше в Санкт-Петербурге. По телу девушки пробежала дрожь, и я, скинув мундир, накинул его ей на плечи. Тогда, возможно, и хорошо, что вы встретились, задумался я, тут же как с болезнью. Теперь вы знаете свою слабость и, значит, сможете с ней справиться. Будет непросто, а вы очень сильная. Уверен, запустить госпиталь для легкораненых было в разы сложнее, чем поставить на место одного франта. И вы справились. Вы должны знать, Николай не франт. У него легкомысленная репутация, но в то же время иногда, когда никто чужой не слышит, про него рассказывают и страшные вещи. Говорят, он убивал. Я тоже. Но вы-то врагов и на войне, а он, если перейдет границу, то станет врагом, а дальше вы уже знаете. И все же, у княжны все никак не получалось успокоиться. Может, стоило, как вы и угрожали, посадить его под замок. Казаки одобрительно кивнули на последнее предложение девушки. Я подумал отправить их подальше, но потом решил, пусть слушают. Заодно потом запустят правильные сплетни. Раз уж их все равно не избежать. Вы же сами сказали, что Юсупов совсем не франт. Я развел руками. Так вышло, что я чувствую подобное в людях. И знаю, что небольшое заключение таких не сломает, а злобит, но на это-то плевать. А вот что плохо, если бы я перегнул палку, Это бы дало нашему гостю оружие, возможность бить по моей репутации, возможность мешать мне и нам всем делать свое дело. Вы правы, кивнула княжна, Николай умеет использовать чужие ошибки и собирать вокруг себя тех, кто загребет для него жар. Вячеслав, вы все сделали правильно. Татьяна назвала меня только по имени, еле заметно покраснела и поспешила убежать, крикнув напоследок, что ее уже точно потеряли на работе. А еще она так и не отдала мой мундир. Вот так и закончилось наше свидание. Я несколько минут стоял, думая о том, как все прошло, а потом с улыбкой отправился в порт. К счастью, у меня было слишком много работы, чтобы забивать голову тем, что только могло бы случиться. Улыбка стала еще шире. Вечером мы собрались с Мелиховым, Афанасьевым и капитаном саперов Галицким, чтобы обсудить первые итоги подводных работ. Для начала про главное, заговорил я, как работают насосы в колоколе. Не было проблем с ними, с людьми, Галицкий поспешил кивнуть, и я облегченно выдохнул. А то опустить такой вот колокол в воду, это только в теории просто. Даже в это время уже знали о кессонной болезни, и тот же Ирисман, который больше известен своими трудами по гигиене, о ней писал. Вернее, почему людям становится плохо после работы на глубине еще никто не знал, но в наличии проблемы уже не сомневались. «Ваше превосходительство», – осторожно спросил старший сапер, еще до конца не понимая, стоит ли лишний раз открывать рот в мое присутствие, а зачем нужны были все эти сложности. Приборы для измерения давления, насосы, подъем со скоростью не быстрее метра в минуту, всем интересно, мне достались три быстрых кивка, и я решил, что короткое отступление ничего не изменит. Тогда вы должны знать, что при погружении на нас влияют два важных фактора. Первый – это давление. Точно, закивал Галицкий. Поэтому на каждые 10 метров погружения мы увеличивали это самое давление внутри купола на одну атмосферу. Верно, до дна 20 метров, до палубы Асамы, на которой проводились работы, 10. Мелочь, но нам пришлось увеличить привычное людям давление в два раза. И тут вступает в дело второй важный фактор. Воздух, которым мы дышим, состоит из самых разных газов, в том числе из азота, который в обычной жизни никак не используется, но и не мешает нам. Однако при погружении оба этих фактора смешиваются. Высокое давление, ненужный нам азот, он проникает в кровь, выдохнул Галицкий. Все-таки кто-то уже об этом писал, удивился я. Нет, покачал головой сапер. Просто у некоторых при быстром подъеме, как говорят, кипит кровь. А тут ваш рассказ, и само собой вырвалось. Само собой не нужно, но в целом вы все правильно сказали. Азот, газ, при увеличении давления чем дальше, тем больше его попадает в кровь. А потом, если резко подняться, давление снаружи упадет, азот попытается вырваться из жидкости обратно наружу, и вот тот самый эффект. У кого-то скрутит суставы, а у кого-то онемение, паралич, и так вплоть до смерти. Гадкая штука, поморщился Мелихов. К счастью, мы знаем, что делать, а как медленный подъем помогает бороться с этим самым азотом. Снова не удержался от вопроса Галицкий. Впрочем, понимаю, ведь именно он и его люди у нас сейчас работают на глубине. Если медленно, то микропузырьки азота выделяются в крови, но не успевают пробиться наружу. Их доносит до сердца, оттуда в легкие, и вот оттуда уже на свободу с обычным дыханием, без лишних неприятностей. Удивительно, как просто, и сколько жизней это может сохранить, покачал головой Галицкий. Ну и я, пользуясь случаем, договорился с ним, что после завершения работ он подъедет к доктору Слащеву и поможет ему с новой статьей и новой работой. Пока у нас появились некоторые проблемы с печатью, но, уверен, рано или поздно мы с этим разберемся. А пока, можно было переходить от самих работ к их результатам, тем более новые расчеты, которыми так увлекся Афанасьев, прямо-таки кричали о том, что мы что-то не учли, не заметили. И, как оказалось, это был настоящий такой слон. В смысле, прилив. Я ведь раньше служил на Черном море, принялся объяснять Афанасьев. А там приливы, чуть. Море-то закрытое, на пару сантиметров гуляет вверх-вниз, и все. Ну, иногда во время сизиги, до 10, мы на это давно перестали обращать внимание на постановках. Сизигия, что это такое? По-гречески означает «соединение», но смысл не пойму. Это когда в небе сразу несколько объектов в линию выстраиваются. Солнце, луна, еще что-нибудь. Принялся объяснять Афанасьев, а я невольно задумался, на самом ли деле игры гравитации влияют на высоту приливов или все это просто какая-то астрология, которая в начале века стала довольно популярна. «Оставим небо», – остановил я своего главного артиллериста, – «вернемся к приливам». «Так сколько сантиметров их у нас в Инкау?» «Море открытое, часть огромного Тихого океана», – Афанасьев начал издалека. «Так сколько?» «Еще залив сложный, приливная волна усиливается из-за формы дна, а потом сталкивается с волнами Ляхи». «Сколько?» «Около 4 метров». Я чуть по-простецки не присвистнул от такой разницы. «Значит, где-то пара сантиметров, а где-то прилив мог бы накрыть целый дом». «В Доминионе Канада, по слухам, есть залив, где приливы доходят до 15 метров», добавил Галицкий, «но я вернул всех к главному». «Но если тут такие большие приливы, то как же сработали наши мины? Мы их и так глубоко ставили, а тут еще прилив». «Повезло», выдохнул Афанасьев. «Повезло, что мы начали рано. Приливное течение приходит в 6 утра, а мы примерно в это же время и пустили бронепоезд. Высота не успела подняться. Возможно, контактная мина и не смогла бы ничего сделать в итоге, но у наших дистанционных возможностей все же больше. Взорвались, добили до корабля и повредили обшивку. Тут бы асами остановиться, и, наверное, ничего бы не было. Но они, наоборот, выкрутили машину на полную. Я вспоминал детали боя. Пытались уйти от мины, сами себя подставили. «Повезло», — кивнул Мелихов. «Вовсе нет», — не согласился я. «Как и всегда, когда мои офицеры были готовы отказаться от результатов своей работы, мы сами создали эти мины, эту ситуацию, на суше и на море, так что не надо говорить об удаче. Без тяжелого труда всего 2 госсибирского, каждого из вас, каждого солдата, ничего бы этого не было. А теперь нам просто нужно еще и сделать правильные выводы, поправить наше оружие, наши тактики и стратегии, двигаться дальше». «Но как?» – Мелихов врезал кулаком по столу. «Раньше мы думали, что мины прикроют порт от чужого флота. А теперь, получается, в прилив враг просто пройдет над ними, и мы ничего не сделаем. А поставим мины повыше, и в отлив их будет мотать по поверхности, а там или взрыватель не выдержит, либо враг их заметит и просто расчистит себе путь». Неожиданно, на суше, когда Мелихов понимал, что возможно, а что нет, он всегда был спокоен. А вот как дело коснулось чужой для него стихии, это испугало его больше, чем 1000 японских пушек. Мне доводилось читать про то, как опасен и разрушителен страх неизвестности, но вот вживую и так ярко мы еще не встречались. К счастью, решается эта проблема довольно просто, знанием. Осадка крейсера вроде Асамы, 7 метров, Афанасьев как раз закончил свои расчеты, и... кажется, это как раз то, что нам нужно. С учетом дистанционного взрывателя мина на глубине 9 метров 3, пока заложили минимальное значение, а так, подобные взрыватели и на 50 метрах работали во Вторую мировую. Сможет его задеть. При этом даже при отливе она все равно не поднимется достаточно высоко, чтобы ее заметили и смогли повредить. Впрочем, тут можно не полагаться на случайности, добавить еще один ряд мин на большей глубине как раз на такой случай. А если, задумался Мелихов, словно сражаясь за свое право паниковать дальше, если враг во время отлива расстреляет верхний ряд мин, а потом с приливом все-таки прорвется, тогда это был бы очень разумный ход, согласился я. Но благодаря схеме, предложенной Платоном Львовичем, мы точно будем прикрыты от внезапной атаки, и это уже очень и очень много. Еще стоит учесть, что при отливе крупные корабли точно не смогут зайти в бухту, просто сядут на мель, добавил Галицкий. И нужно будет что-то придумать на случай прихода совсем уж малых кораблей. Миноносцы, канонерки, у них осадка 1.3 метра, и это открывает разные варианты. У японских даже 2, поправил я, вспомнив кое-что из будущего. Они специально дорабатывали свои канонерки, чтобы иметь возможность работать в устьях рек, а при неполной загрузке они и 1.5 метра смогут выдать, так что нужно будет учесть все. Афанасьев кивнул и снова подтянул свой листочек с расчетами. Данные о повреждениях корпуса Асамы от наших мин, вариант новых постановок с учетом этих вводных. И вот в итоге получилась схема, которая должна была перекрыть все самые опасные места. Придется, конечно, потратиться на металл, порох, но безопасный порт того точно стоил. Главное, чтобы мы еще смогли вытащить пушки для береговых батарей, под которые я уже заказал несколько эшелонов известняка из Китая. Будем лить бетон, закопаем наши стволы так, что эти укрепления даже броненосцам с их 12 дюймами придется не меньше часа выковыривать. И тогда, если сюда и придут новые корабли, мы им будем даже рады. Совещание закончилось за полночь, и я уже думал сразу идти спать, когда меня неожиданно перехватил Агинский. Вячеслав Григорьевич, он хитро улыбнулся, мы тут почти шпиона поймали. Почти, удивился я и против воли широко зевнул. Там не срочно, можно и завтра обсудить, тут же среагировал Агинский. Ну, вы хотя бы в двух словах расскажите, а там решим. Совсем в двух словах не получится, но если коротко, то на том поезде, на котором вы отправили князя Юсупова обратно, приехал еще один человек. Он сначала под вагоном подслушал ваш разговор, а потом спрятался под перрон, чтобы его тоже не завернули. Ползком пробрался в город, украл одежду одного из нестроевых, работающих на возведении вокзала, потом смешался с толпой и прогулялся сначала до порта, а после и почти в ваш штаб пролез. И это вы называете почти шпион? Почти, я даже спать расхотел от такой истории. Если бы кто из людей Глеба Михайловича показал подобные успехи, сразу бы получил повышение. Кстати, и откуда все эти подробности о его перемещениях? А мы его сразу заметили. Помните, вы разрешили приставить к вам пару человек, как раз на такой случай. Кто-то следит за вами, а мы за ними. Так вот сработало. А дальше по инструкции младший сразу доложил мне, а старший продолжил наблюдение, чтобы выйти на контакты шпиона в городе. Вот только оказалось, что этот герой больше не по ведомству полковника Ванновского, а из собратьев господина Лондона. Писатель, журналист-американец, зовут Джулиан Гаторн, работает на самого Хёрста. Картина сразу стала понятнее. Хёрст в начале 20 века, это наравне с Пулитцером один из двух главнейших медиамагнатов Америки. Причем именно с этим человеком у нас дела не сложились. Именно его Нью-Йорк Магазин печатал детали о якобы учиненной нами резне в Ичжоу и про бесчеловечные опыты над японцами, из-за чего у нас такие проблемы с продвижением новых направлений в медицине. Причем Хёрст работал сразу по нескольким фронтам. Газета била в лоб, а принадлежащий ему же журнал «Космополитан 4», женским «Космополитан» станет уже во 2 и краткой половине 20 века, а пока это больше литературный журнал. Печатал небольшие рассказы на те же темы уже с деталями и легкими художественными дополнениями.